Ну а на следующий день начал отрабатывать свою легенду. Для начала в библиотеку, но теперь я решил посмотреть на родословную герцога Торина с самого начала. Книг и подробных исследований оказалось достаточно много, но каких-то странных. Судя по книгам, род начался примерно 800 лет назад, и выглядело это как описание захвата Англии викингами или норманнами. Неизвестно откуда приплыли несколько кораблей с парой сотен свирепых воинов. Перебили местных мужчин, женщин забрали себе, объявили своего вождя герцогом, остров своим, и начали жить, плюя на всех. А еще боги в награду за смелость и героизм наградили нового герцога способностью обращаться в дракона. Вполне в духе древних саг и сказания о вмешательстве богов в дела людские, но меня очень смущал тот факт, что нигде не упоминалось, откуда этот вождь и его люди приплыли. У нас тоже много чего случалось в земной истории, и захват чужих земель был самым обыденным делом, но новые властители всегда гордились своей родословной, а историки с готовностью перечисляли его еще более древних предков. А тут глухо. Никаких намеков на выживших с какой-нибудь Атлантиды, ни единого упоминания древних родословных. Такое ощущение, что прибыла шайка безродных, захватила остров и стала герцогским родом. Таких примеров море, те же карибские пираты, только тех в итоге все равно перебили, а здесь у разбойников появилось супероружие в виде вожака дракона, и недовольным пришлось утереться. А потом выяснилось, что и сын, и внук первого герцога унаследовали его уникальную способность, и род герцогов Торина официально объявил себя родом драконов. А вот дальше опять глухо. И кроме имен первых трех драконов больше ничего конкретного не упоминалось. Род разрастался, сокращался по разным причинам, но кто еще конкретно унаследовал уникальные свойства, больше не упоминалось. Были и конфликты с другими королевствами, пиратами, но с ними справлялись маги, которых у герцога почему-то было достаточно много. Антила говорила, что маги острова просто топили чужие корабли, оставаясь на берегу. Сейчас я в это вполне верю. А что, встали редком на скалах вне пределов досягаемости чужих магов, маги-воздушники могли сотворить локальный шторм, а маги-водники сделать огромные волны и направить на вражеские корабли. И все, хана чужому флоту. Или перевернет, или переломает, а результат один, все корабли на дне. Антила говорила и о ночных нападениях драконов, но это скорее только легенды, потому что подтвердить это смогли бы только утопленники. Так что, обезопасив себя и остров, герцоги занялись строительством города, покровительствовали наукам и искусствам, развивали торговлю. Город разрастался, богател. Все было очень хорошо, но у меня опять появился вопрос. Ладно, я готов во все это поверить, но почему герцоги так жестко карают за малейшие сомнения в своем почти божественном происхождении? Ладно бы очень гордились происхождением от великого героя древности, но казнить усомнившихся, а ведь Антила, очень сердитая на мои слова после бала, прямо говорила, что на острове меня за это точно сожрут. Во всяком случае, живым я отсюда не выберусь. Так в чем причина? Диктаторские замашки герцогов, болезненное самолюбие, еще какая-то причина? Почему любой усомнившийся в праве герцогов карать немедленно уничтожается? Все чинно, благородно, но никакой демократии в помине нет. Ее нигде нет, но на острове, похоже, ее еще меньше, чем в других местах. Упоминалась местная академия, но ни единого слова о местных магах. Сколько их, как и где учатся, чем занимаются. Еще заметил, что родословная герцога была расписана достаточно подробно, но только уже умершие родственники. Обычно все правители очень ждут наследников, гордятся ими, планируют всякие межгосударственные браки, а здесь вообще глухо. Даже неизвестно, есть ли у герцога дети, и сколько их. А это почему? Так боятся, что какие-нибудь враги могут перебить наследников, и уникальный род, гарантия безопасности острова, прервется. Ну, может быть, но остальные-то королевские роды как-то выживают. А вообще-то было бы даже смешно встретить в городе симпатичную девчонку, задружить с ней, а потом выяснится, что папа у нее герцог. Я бы точно от такой радости заикаться начал. Кстати, нигде не упоминалось посещение острова другими королевскими особами. Никаких послов или посольств. Наверняка какие-то связи есть, но их не афишируют, и скорее всего, это делается на уровне разведок. Тогда можно предположить, что герцог и его семья, озабоченные своей безопасностью, вообще не покидают остров. Можно их даже пожалеть за это, но в мире половина людей, Наверное, дальше своего городка или области вообще не выезжают и считают это нормальным, а герцог для своих развлечений и удовольствий может получить вообще что угодно. Но чем больше я читал и разбирался, тем больше складывалось впечатление об острове, как о какой-то резервации. Богатой, красивой, но резервации. И даже сказочный образ нарисовался, дракон, стерегущий свои сокровища. Но что это могут быть за сокровища, мне даже думать не хотелось. Не забывал я и о подготовке к возможному запуску моей птички, и уже присмотрел для этого удобное место. Примерно в километре слева от порта скалы начинали резко вздыматься, но там была заметна тропа, по которой иногда ходили люди. На мой сухопутный взгляд, там было очень удобное место для установки какого-нибудь маяка, но когда я на третий день, отдуваясь, забрался наверх, там было пусто, даже слишком пусто. Скала, ее вершина, это всегда камни, трещины, бугры, впадины, а вот на этой скале вершина была словно вылизана. Вернее, участок примерно 50 на 100 метров был словно срезан ножом. Очень ровный, словно здесь хорошо поработали маги земли. Работали они здесь очень давно, уже появились новые трещины, выбоины, но в целом состояние было очень хорошим. С одного края площадка резко обрывалась в море, слева относительно пологий спуск к порту, а справа резкие перепады к другим скалам. Похоже, здесь что-то хотели строить, но потом передумали. Может, как раз маяк и хотели поставить. Голо, пусто, но для моих целей подходило идеально. Если подойти к краю в сторону порта, то весь город как на ладони. И вид великолепный, хотя с утра солнце и будет светить в глаза. Ну и что, у всех художников, наверное, есть картины с лунной дорожкой на воде, восход солнца, заход солнца. Да и город при разном освещении может выглядеть совершенно по-разному. Мне даже стало интересно, если забраться сюда в темноте и именно здесь встретить рассвет, то может получиться красиво. А можно прийти к вечеру, а можно днем, и тогда мои прогулки с большой сумкой с зонтом получат очень хорошие оправдания. Мне даже самому уже становится интересно попробовать свои силы как рисовальщика. Пусть по квадратикам, но все-таки. И для запуска дельтаплана идеальное место. Стоит отойти к другому краю площадки, и со стороны города меня никто не увидит. Проверить окрестности сканером, и можно спокойно собирать дельтаплан, а потом подойти к обрыву в сторону моря, чуть подтолкнуть, и дельтаплан сам полетит, и управлять им будет просто, обзор отличный, и дворец герцога как на ладони, и даже стену немного видно. Если охрана там такая бдительная, то она появление непонятной птички не должна пропустить. Правда, как она за ней побежит. Жаль, я не увижу, как они будут сжимать кулаки в бессильной ярости. Неправильные пчелы. К концу первой недели я уже достаточно освоился и чувствовал себя почти настоящим художником. Утром уходил на скалу у порта, ставил мольберт и до обеда рисовал, чтобы ни у кого не возникло сомнений, чем я занимаюсь. Первый эскиз уже был готов, и я даже начал наносить первые мазки краски. Пока что получалась пестрая мазня, но в начале раскраски всегда так. В обед отдыхал, потом работал в библиотеке, а вечером, когда жара спадала, шел гулять в центральную часть города, на людей посмотреть, да и не спеша поужинать в какой-нибудь кафешке. Здесь кафешки были не совсем тем, как на материке. Здесь это было не просто место сытно поесть и выпить, не просто повод молодежи собраться и потусоваться. Здесь к вечеру в кафешке собирались самые обычные жители, зачастую просто поговорить на интересные только им темы. И вот в один из вечеров я сидел на веранде, наслаждаясь вином и прохладой, и вдруг слева кто-то сказал: «Забавный у вас цветок». Я сначала даже не понял, что это со мной и обо мне говорят. Мало ли, может, какие-то влюбленные или о влюбленных говорят. Повернул голову посмотреть, что там, и встретился взглядом с мужчиной средних лет. Маг земли, уровень средний. Внешность почти привычная, европеец. «О чем вы?» Мужчина взглядом указал на мой левый рукав. «Я о вашем цветке на рукаве. Первый раз вижу, чтобы делали привязку простейшего заклинания к вышивке. У меня вдруг пересохло в горле. А на каком лепестке вы видите заклинание?» Мужчина снова посмотрел на мой рукав. «Вышивка красными нитками, но само заклинание выглядит каким-то сереньким, мутным. А его цвет, я же говорю, серенькое, мутное, без всякого цвета. И это странно, я ведь маг земли. Вы не объясните, в чем фокус?» Я молча указал на свободный стул за моим столиком, и пока маг устраивался, попытался собрать мысли в кучу. «Я ведь сделал цветок для придания себе веса в возможном разговоре с герцогом, а ведь, По сути, стал ходячим тестером для возможных цветных магов. Как та шкатулка с пятью кольцами, только ходячая, у всех на виду. И что теперь делать? Мужчина продолжал ждать разъяснений, и я, наконец, решился. Я чуть наклонился к нему. Вы умеете хранить тайны, или хотя бы не будете громко кричать, узнав что-то необычное, новое? Мужчина не сводил с меня настороженного взгляда, и все-таки медленно кивнул. Ну тогда, я помолчал, собираясь с духом. Если в двух словах, то вы увидели одну из новых стихий. После долгого молчания мужчина спросил: новая стихия, одна из? Я кивнул, и что это значит? То и значит, есть четыре известных стихии, а есть еще несколько. Судя по цвету вышивки, вы смогли увидеть красную стихию. Красная, и что это значит? Снова повторил он, это какая-то разновидность стихии Земли? Нет, это принципиально другая. Вы оказались способны увидеть одну из цветных стихий, я показал пальцем на цветок. Если еще и сможете создавать заклинания в этой стихии, то вас можно будет назвать цветным магом. Мужчина снова долго молчал, не спуская с меня взгляда. Вы кто? Я невольно улыбнулся. Зовут Ленард. Меня тоже можно назвать цветным магом. Приехал к вам на остров посмотреть на красоты. Какие свойства у красной стихии? С чем можно сравнить? На что она похожа? Ни на что не похожа, честно ответил я. Вы можете создавать в ней известные заклинания, но результат будет непредсказуемым. Что-то будет работать, но не так, как вы привыкли. Что-то вообще не будет. Есть свои красные заклинания, но их все надо исследовать и проверять. Да и сама красная энергия в чистом виде смертельна. Мужчина не сводил с меня взгляда. Откуда вам это известно? Я невольно улыбнулся. Тоже в свое время увидел новую стихию, потом разбирался, экспериментировал. Со временем какой-то опыт и появился. Я увидел на твоем рукаве, а ты увидел. Он вопросительно смотрел на меня. Далеко, очень далеко на севере. Где? Очень далеко на севере. Снова повторил я, рано еще говорить про мертвые земли, там какая-то особая академия, тайное общество, там учат новым стихиям, нет, все придется изучать самому, книги есть, но все придется делать на свой страх и риск, защитить от ошибок будет некому. Снова долгое молчание, так как туда попасть, я задумался, еще 2 недели здесь, потом неделя добраться до материка, еще пара недель туда-сюда, отдохнуть перед дорогой, я пока отдыхаю здесь. Но примерно 15-го турна поеду обратно на север, туда, где можно научиться. Если захочешь, можем поехать вместе. Где тебя искать? Искать? Сначала в Нарин, потом на восток. Километрах в 7 будет деревушка Ренда, там уже найдешь. Но хорошенько подумай, прежде чем соберешься ехать. Цветная магия смертельно опасна, даже если ты создаешь простейшие заклинания. Может, расскажешь поподробнее? Нет, я отрицательно покачала головой. Сначала ты должен все увидеть сам, почувствовать, что это такое. Просто объяснять бесполезно. Мужчина снова долго смотрел на меня, потом кивнул. Я подумаю, он начал вставать, и вдруг протянул мне руку. Меня зовут Кархил. Я пожал протянутую руку. Вот и познакомились. Мужчина ушел, а я остался в растрепанных чувствах. Столько думал, как выявлять цветных магов, а получилось как-то обыденно просто. И я не знаю, правильно ли я поступил, приоткрыв тайну, ведь сколько раз говорил себе, что цветных магов надо уничтожать, чтобы не нарушать баланс сил в этом мире, а тут встретил, можно сказать, собрата и расслабился, ведь в будущем с ним можно будет поговорить, обсудить какие-то проблемы, переложить на него часть своей ответственности. С учебой проблем не будет, можно ведь сходить на корабль, достать в библиотеке заклинания начальных уровней для конкретной стихии, а потом вместе разбираться, что и как, ведь я мечтал о таком, появится реальная отдача от моей жизни, а если я это делаю зря, и все обернется во вред и мне, и этому миру, об этом я узнаю через год, а может и через 10 лет, если не сдохну раньше от собственной глупости. Мысль о том, что Кархил, возможно, уже бежит к начальству, чтобы сдать меня местным безопасникам, даже не возникла. Маги ведь тоже люди, у них может быть куча недостатков, но простые люди завидуют магам, любым магам, за их силу, необычность, перспективу стать богатым, уважаемым. И все маги завидуют универсалам, даже если не говорят об этом вслух. Мысль, что и ты мог бы добиться чего-то большего, она все равно сидит где-то глубоко в мозгах. И в такой момент, когда неожиданно выясняется, что ты способен видеть еще одну неизвестную стихию, можешь стать одним из первых, достигшим невероятных высот, бежать к безопасникам, по сути, выбросив в выгребную яму свой счастливый билет. Ведь у СБ будет всего несколько вариантов действий: поймать, потребовать, пытать, если не удастся договориться. Да и маг-доносчик тоже сразу станет подопытной крысой. Откровенных дураков среди магов нет, просто гибнут во время учебы, так что Кархилл прикинет все плюсы и минусы, и если и предаст меня, то только когда добьется определенных успехов, не раньше. Так что пока я могу спать спокойно. А через 4 дня ко мне подошел еще один маг, на этот раз сравнительно молодой. Звали его Лукал, лет 30, весь конопатый, и взгляд как у большого ребенка. Этот тоже что-то разглядел на зеленом лепестке, тоже интересовался, как и где можно научиться новой стихии. Я назвал ту же дату, то же место, где меня можно найти, но когда парень, или скорее, молодой мужчина, ушел, в голове у меня вертелась только одна фраза из мультика про Винни-Пуха. Это неправильные пчелы, и мед у них тоже неправильный. Я-то считал себя уникальным, талантливым, вообще самым-самым, и вдруг менее чем за 2 недели выявил сразу 2 цветных магов. Это не укладывалось в голове. Можно сразу ткнуть пальцем в цветок у меня на рукаве, что он показывает то, о чем другие маги даже не догадываются. Можно сказать, что если бы я походил с таким цветком по Академии магии, то найденных цветных магов было бы гораздо больше. Может быть, только вот я считал цветную магию уделом универсалов, и знаю только об одном, который смог прийти к цветной магии самостоятельно. К тому же, я побывал в землях с несколькими экспедициями, куда входили лучшие и сильнейшие маги, но они смогли увидеть цветные пятна только с помощью очков Винары. Почему, спрашивается, и почему здесь, на острове драконов, очень быстро нашлись 2 цветных магов, хотя по уровню источника они весьма средние? Это я такой везучий, или здесь вообще филиал мертвых земель? Конечно, еще надо проверять, насколько хорошо найденные маги могут видеть новую стихию, смогут ли они создавать заклинания в новой стихии, но все равно тенденция какая-то странная. Как бы ни оказалось, что цветок, который я сделал как возможное подтверждение моей причастности к землям, будет воспринят простенькой игрушкой при встрече с герцогом. Теперь встреча с герцогом казалась все более заманчивой и все более опасной, непредсказуемой. Если здесь и правда как-то сумели развить и использовать цветную магию, то это может объяснить и полное отсутствие сведения о магах острова. Уж их учеба должна быть тайной высшей секретности. Но тогда непонятно, почему найденные мною маги так удивлялись новой стихии. Их что, не проверяли, или учат чему-то другому? А еще у них есть маги с туманом вдоль позвоночника. И тут заявлюсь я со своим дельтапланом. Как они меня воспримут? Как возможного союзника в цветной магии или врага? Сплошные вопросы. Весь в сомнениях, на следующий день пошел к столяру и заказал нужные мне бруски по 2 метра. Стоило это все несколько серебрушек, и я сразу попросил, чтобы их принесли на скалу у порта. Мол, они понадобятся мне именно там. Через день бруски принесли, и я их припрятал за ближайшими кустами. Люди здесь почти не появляются, да даже если кто и найдет, то зачем они кому-то сдались? Ну лежат и лежат, мало ли для чего. Полет птички. Еще день прошел спокойно, в привычном чтении книг и раскрашивании моей первой картины, а потом на рынке оказался рядом с пожилым магом, пришедшим по каким-то своим делам, и он тоже оказался цветным, видящим синий цвет. Поговорили немного, но после этого у меня мозги стали просто закипать. Откуда здесь столько потенциальных цветных магов? Промучившись ночь, утром взял уже привычные сумки с зонтом, красками и прочим барахлом, но взял еще и шкатулку с магическими элементами управления дельтапланом. Спокойно поднялся на скалу, посидел, настраиваясь. Этот день может стать последним в моей жизни, но я просто не смогу жить спокойно, не найдя ответы на свои вопросы. Детская шалость отомстить грубияну-стражнику уже забылась, но теперь у меня много вопросов к герцогу и его магам. Я должен понять его связь с мертвыми землями, цветными магами, чтобы хоть примерно понимать, как планировать свою жизнь дальше. Настроившись, начал неспешно собирать дельтаплан. Все просто, сделанное мной уже много раз. Распотрошить сумку, развернуть полотнище, вставить направляющие лучи, зафиксировать поперечиной, собрать движок с пропеллером, управляющие рамки с цилиндрами, насыпать в мешок, который будет изображать пилота, 5 кг камней, закрепить все на дельтаплане. Ну а после самое простое, наложить 5 заклинаний воздушного потока на серебряные заготовки, разместить в нужных местах, собрать пульт управления, проверить связь и работу треугольников управления дельтапланом. Это могло стоить мне жизни, но сейчас для меня это было просто работой. Сейчас запущу, моя птичка полетает над городом, над дворцом, над стеной, привлечет внимание. Потом она исчезнет в морских далях и пучинах, а я пойду знакомиться с герцогом. Заготовки для нашего разговора у меня есть, но как все пойдет на самом деле, одни боги ведают. В самом худшем случае меня убьют, но как по-другому расшевелить это гнездо с неправильными пчелами, разобраться, что здесь происходит, я не знаю. Наконец все собрано, проверено, и я подошел к обрыву в сторону моря, запустил движок, и дельтаплан ощутимо потянуло вперед. Ну, раз сам просишься, то лети. Чуть толкнул его вперед, и дельтаплан легко заскользил к морской глади. Но это не страшно. Едва заметное касание рычажков пульта, и дельтаплан сразу выправился. Теперь отвести его немного подальше, а потом развернуться с набором высоты, чтобы все считали, что он прилетел откуда-то с моря. Все было очень серьезно, закончиться могло неизвестно чем, но в такие минуты любой, наверное, испытает детскую радость, управляя такой интересной игрушкой. Дельтаплан получился небольшой, размах крыльев от силы 3 метра, но на фоне моря смотрелся отлично. А еще я нарисовал на крыльях глаза с вертикальными зрачками, и даже я немного напрягся, когда дельтаплан пролетал над портом, и мне было хорошо все видно. Немного полетал над городом, потом сместился к дворцу герцога и сделал несколько кругов. Ну а потом пролететь над стеной и даже чуть дальше. Время летело незаметно, но я по не очень быстрой реакции птички понял, что заряд накопителей уменьшился, и пора заканчивать представление. Развернул птичку в сторону моря, и вдруг сердце реально дало перебой. Из глубины острова вдогонку дельтаплану летел самый настоящий дракон, постепенно набирая высоту. Твою ж, не знаю, что жители острова испытывали при виде дельтаплана, но у меня от вида дракона было шоковое состояние. Можно сколько угодно убеждать и объяснять себе, что драконов в принципе не может быть, но вот он, летит, зараза. Издалека трудно было судить о размерах, но больше, чем дельтаплан раз в 5, это точно. Выглядел он примерно как показывают в сказочных фильмах, черный, с огромными крыльями. Никакой суеты, крылья двигались сильно, мощно, и дракон быстро догонял дельтаплан. Только тут до меня дошло, что нужно что-то делать, иначе самое позднее через минуту его схватит, а мне бы очень не хотелось раскрывать свои секреты. Смешно говорить о воздушном бое с драконом, но у дельтаплана были два маленьких преимущества: малый вес и небольшие размеры. А дракон, наоборот, разогнавшись, уже не мог притормозить, резко развернуться или спикировать. Даже чтобы просто развернуться вслед за ускользнувшей добычей, ему нужен был гораздо больший радиус разворота. Несколько раз мне удавалось ускользнуть, резко спикировав в бок, но долго так продолжаться не могло, дракон уже явно приспосабливался к моей манере уверток. Единственная надежда – убраться как можно дальше в море, чтобы обломки дельтаплана не могли достать со дна. Накопители были на последнем издыхании, дельтаплан едва летел по прямой, и дракон уже примеривался как бы сцапать его своими лапами, но я нажал на кнопку самоликвидации, и на месте дельтаплана вспух огненный шар. Хороший такой шар, и дракон едва успел увернуться, чтобы не влететь в него. Было достаточно далеко, и не было видно, насколько крупными были осколки дельтаплана и что осталось плавать на поверхности воды. Дракон покружил над этим местом 10 минут, но на воду садиться не стал. Развернулся, но полетел не прямо к острову, а набирая высоту, куда-то в бок. Ну, наверное, правильно, потому что я бы тоже первым делом полетел проверить окрестности, а то мало ли кто еще может прилететь непрошенный. Ну что ж, дело сделано, хотя такого результата я совершенно не ожидал. Да уж, моя шутка выглядела жалкой после появления настоящего дракона. На улицах города и в порту настоящее столпотворение. Те, кому повезло самим увидеть дракона, бурно рассказывали, что видели, часто показывая руками то в сторону моря, то вверх. Да уж, самим увидеть зримое воплощение мощи их герцога, это. Разговоров на несколько лет хватит, и как только слухи дойдут до других королевств, ближайшие 10 лет тут будет не продохнуть от толп туристов. Хорошая реклама для острова, но вряд ли этому обрадуется сам герцог, иначе бы он устраивал показательные выступления хотя бы раз в год на большие праздники. А значит, он сейчас злой как собака, что ему, или кому-то из его родственников, пришлось превращаться из-за какого-то непонятного летающего объекта. Наверняка там сейчас идет совещание местного комитета обороны, на котором решают, кто виноват и как этого виноватого ловить. Не хотелось бы попасть под горячую руку, но лучше прийти самому, чем в ближайшие часы мне начнут выкручивать руки излишне ретивые стражники. Ладно, пора идти навстречу. Неизвестно, что будет со мной уже через час, так что я лишь глянул с сожалением на свою незаконченную картину и стал неспешно спускаться со скалы. И где-то на середине склона вдруг хмыкнул, а ведь когда-нибудь эта незаконченная картина будет стоить бешеные деньги, ведь ее рисовал человек, который среди белого дня смог вызвать легендарного дракона. Но все это глупости, которые скоро не будут иметь никакого значения. У ворот порта взял дежурного извозчика и сказал ехать к дому герцога. Мужчина удивился, но потом пожал плечами и дернул поводья. Часть маршрута пролегала по городу, и мы плелись еле-еле, потому что народ активно обсуждал дракона, и, как обычно, подробностей было раза в два больше, чем их было на самом деле. У ворот дворца стояли двое стражников, смотревших на нас очень неприветливо. Я не торопясь сошел с пролетки и показушно небрежно бросил извозчику золотой: «Хорошенько выпей сегодня за мое здоровье». А сам подумал: «Надеюсь, к вечеру еще будет за что пить». Глаза извозчика изумленно расширились. Отторопливо закивал, также торопливо развернул лошадь, чтобы побыстрее убраться. Вряд ли он подумал, что я могу забрать монету обратно. Скорее подумал, что перед воротами дворца герцога просто так никто не будет разбрасываться золотом. Ну а я повернулся к правому стражнику. Почему-то решил, что именно он в этой паре главный. Слово для герцога: «Я знаю, кто запустил глаза в небо». Глупая фраза, несуразная, но стражники прекрасно поняли. Переглянулись, потом тот, кого я счел главным, приложил ладонь к небольшому значку на левом плече, и я почувствовал небольшой всплеск магического фона. «Ждите». Ну, ждать так ждать. Если оценивать действия охраны, то все правильно. Они не должны оставлять пост ни под каким видом, и сейчас вызвали кого-то более важного. Вот он придет, пусть и разбирается. Так что я стал прогуливаться, пытаясь представить предстоящий разговор. На удивление быстро, буквально через 5 минут, к воротам подлетела коляска, из которой горохом посыпались стражники. А вот и усиление прибыло. Человек 8, наверное, но за ворота вышел только один, а остальные так и остались за воротами. Подошел к старшему стражнику, коротко переговорил и двинулся ко мне. «Что вы хотели?» «Слово для герцога». «Я знаю, кто запустил глаза в небо», — повторил я. После молчаливого разглядывания мужчина бросил: «Говорите». Я невольно усмехнулся. «С каких это пор вы стали герцогом?» У мужчины заходили желваки на скулах. «Я не могу пропустить во дворец непонятно кого, который скажет непонятно что. Тогда позовите того, кто может это решить. Он ответит вам то же самое. Пока вы все не расскажете, вы не войдете в эти ворота». Я чуть пожал плечами. «Поверьте, эти слова только для герцога. Прошу прощения за избитые слова, но чем меньше вы будете знать, тем дольше продлится ваша жизнь. Вы можете, конечно, меня схватить, пытать и прочее, но когда герцог узнает, что вы задержали и причинили вред нужному ему человеку, я не дам и медной монетки за вашу жизнь и жизнь ваших солдат. Но вы, конечно, можете позвать герцога прямо сюда, чтобы мы поговорили за воротами дворца». Лицо старшего пошло пятнами, но он сдержался. Отошел к воротам, постоял в задумчивости, поглядывая на меня, потом тоже коснулся ладонью левого плеча. Вскоре подлетели уже 3 коляски, снова посыпались солдаты, но за ворота вышли 3 сильных мага. Поговорили с предыдущим старшим, поглядывая на меня. Мне даже стало немного интересно, если эти не смогут решить вопрос, то кого еще они будут вызывать. Троица подошла ко мне, и с минуту, наверное, мы молча разглядывали друг друга, оценивая силы. 2 очень сильных водника и воздушник. Хорошие боевые маги. Я по силам как минимум не слабее любого их них, но я универсал, да еще у меня есть и всякие невидимые помощники в виде молний, плазмы и цветных заклинаний. Если я ударю первым, то ни у этих магов, ни у всей этой толпы солдат ни единого шанса выжить не будет. Так что я остался спокоен, и старший магов это почувствовал. «У вас действительно важное сообщение?» «Да, важное, но оно только для герцога. Если и вы не сможете организовать встречу, то я лучше пойду обратно в гостиницу и там подожду, пока меня пригласят для разговора». Маги переглянулись, и один вроде чуть пожал плечами. «Хорошо, прошу вас», — он показал рукой на ворота. «Нам мигом освободили одну коляску, правда, в нее сели лишь я и один из магов, а двое встали на подножках, блокируя меня. И еще я почувствовал едва уловимую вибрацию, появившуюся в воздухе, словно включили подавитель магии. Ну что сказать, молодцы ребята, магию заблокировали, и в рукопашке они со мной справятся. Может, теперь они успокоятся и дадут поговорить с герцогом». Быстро доехали до дворца. Внутри, ну, дворец как дворец. Трудно это описывать, когда каждое кресло, картина или колонна, как произведение искусства. Но в общем-то, на земле достаточно посмотреть какой-нибудь научный фильм о королевских дворцах той же Италии, Испании, Англии, чтобы получить представление о такой красоте. Очень много идеально ровного полированного паркета, много лака на всех деревяшках, много золота, вышивки и прочего. Но этот так общий фон. Сейчас мне было не до любования этой красотой. Поднялись на второй этаж, и после нескольких коридоров остановились у одной из дверей. Старший скользнул в нее, и вскоре нас впустили. Ну что ж, очередной зал для малых приемов. Минимум мебели, но у дальней стены стояло некое подобие трона, на котором сидел полноватый мужчина лет 50. Одет сравнительно скромно, но взгляд точно как у настоящего властителя. По бокам трона еще четверо мужчин. Всем за 50, все маги. Причем у герцога и еще одного мага был и туман вдоль позвоночника. Да уж, компания собралась очень представительная. Меня остановили шагах в 10 от трона, но приведшие меня маги не ушли, а встали по бокам и за спиной. В теории, я сейчас без магии, а те, кто у трона, полностью сохранили свои силы и возможности. Да и артефактов на них сейчас навешано, как игрушек на новогодней елке. Да уж, в обычное время мне было бы неуютно в такой компании, но сейчас внутри было какое-то угрюмое спокойствие. Сейчас все решится. Снова молчаливое разглядывание меня. «Кто вы такой?» – спросил герцог. Терять было нечего, и я ответил спокойно. «Меня зовут Ленард, и я являюсь представителем мертвых земель в королевстве Тарван». Никто не засмеялся, и в зале повисла тишина. Наконец, герцог негромко спросил. «Молодой человек, вы хоть понимаете, что вы только что сказали?» Я кивнул. «Я не привык бросаться пустыми словами. Надеюсь, вы тоже поняли, что я сказал?» Снова долгое молчание. «Чем вы можете подтвердить свои слова?» «Не только словами. Думаю, ваша магия еще помнит про Крамль Тарнтона. Можно и что-нибудь новое показать». Герцог стал багроветь. «Вы нам угрожаете». Я чуть помолчал, нагнетая. «Я только напоминаю, что на каждую силу всегда найдется еще большая сила, и не стоит доводить до точки, после которой придется это делать». Снова долгое молчание. «Что вы хотите?» «Пока я езжу по королевству и знакомлюсь с обстановкой. К вам я заехал убедиться, что у вас все хорошо, и вы не превратились в мертвую легенду. С дельтапланом получилось грубовато, приношу извинения за это, но мы сэкономили много времени на пустых формальностях и глупых вопросах. А ты кто такой? Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, и единственное, хотел бы еще поработать в вашей публичной библиотеке со старыми книгами. Больше меня здесь ничто не интересует. Кто сейчас управляет землями? Ага. Прям я тебе и сказал, я не уполномочен обсуждать это. Что с городом? По-прежнему закрыт для посещения, для посторонних. Снова долгое молчание и разглядывание. Земли будут заниматься торговлей, разумеется, кивнул я, но позже. Возрождение земель взбудоражит многих, медленно произнес герцог. А вы не рассказывайте всем подряд, улыбнулся я. Тут всего, я оглянулся по сторонам, всего 7 причастных. Кроме вас, думаю, вы найдете нужные слова убедить их, что громко кричать об этом на каждом углу пока не стоит. Все причастные напряглись, ведь герцог ради сохранения такой тайны может и головы посносить. Наверное, настоящий представитель нашел бы о чем поговорить с драконами, но я пока не видел каких-то особых направлений для сотрудничества. Быстрые перелеты на большие расстояния, пока в этом нет необходимости. Торговля чем-нибудь дефицитным? Пока мне от них ничего не надо, тем более, что я не знаю, что у них вообще есть ценного. А если драконам что-то надо, то они скажут прямо, тогда и буду думать, что делать дальше. Я чуть поклонился. Думаю, вам есть что обсудить, и я не буду вам мешать. Еще раз чуть склонил голову и в сопровождении все тех же 3 магов неспешно вышел из зала. После долгого молчания герцог спросил, ну, кто и что думает. Один из стариков поморщился. пока я не увидел никаких доказательств, что этот сопляк действительно как-то связан с мертвыми землями. Парень может оказаться обычным мошенником и авантюристом. Может и так, но за такие слова его будут преследовать во всех королевствах, захватят, не считаясь с потерями, и будут бесконечно пытать, выжимая из него все новые подробности. На дурака парень не похож, и должен понимать последствия своих слов. Да и какие доказательства тебе нужны? Уничтожение всех на нашем острове – это только слова. Тем более, что парня можно уничтожить в любой момент, способов множество. А если он выживет, а если где-то рядом еще один наблюдатель, и он воспримет смерть парня как открытую войну, а если он тоже сможет запустить какой-нибудь артефакт с чем-то смертельным, тогда сделать это в открытом море, ночью, никто ничего не узнает. Возможно, кивнул герцог, почему ты так категорически против возобновления связи с землями? Почему, начал заводиться старик, явился какой-то мальчишка и так это небрежно заявляет, что он приехал проверить, не сдохли ли мы. А если мы будем себя грубо вести, то он сам нас уничтожит. Все население острова сразу. Да за такую наглость надо убивать самыми страшными способами. Ты хочешь поссориться с королевством магов? Хочешь довести ситуацию до крайности, чтобы нас действительно уничтожили? Не хочу, насупился старик. Тогда хватит размахивать руками. Парень не требует от нас любви и объятий, каких-то действий или обязательств, так что лучше проявить осторожность. Возродилось королевство или нет, в этом мы со временем разберемся. Мне тоже не понравился парень, я тоже порадуюсь его смерти, но это должно случиться не раньше, чем через месяц, когда этот Ленард будет очень далеко от нас. Один из мужчин кивнул, словно получил приказ. Сейчас меня интересует другое, мы может как-то проверить, что он действительно представляет королевство магов. Он сильный маг, но мог приехать и самый обычный человек. Для него это только разведка, так что ни о каких документах и верительных грамотах речь тоже не идет. Так как его проверить, не доводя дело до взаимного убийства, один из мужчин заговорил. У нас есть некоторое количество артефактов, которые, предположительно, принадлежали магам королевства. Можно предложить Ленарду посмотреть их, пусть выберет, что ему интересно, заодно добавить еще несколько артефактов тех времен, но уже нашего изготовления. Можно сразу добавить медленный яд, который проявится через какое-то время. Так если он умрет в любом случае, то какая нам разница, кто он на самом деле? Ну хотя бы будем знать, что в королевстве магов что-то происходит. Этот наглец умрет где-нибудь под забором, а если королевству что-то надо от нас, они пришлют более вежливого и умного. Герцог задумался. Жить парень не должен, но будет не очень хорошо, если он почувствует это сразу. Мальтер, приставь к Ленарду кого-нибудь. Пусть парень гуляет и делает что хочет и где хочет, все равно эти секреты он унесет в могилу. Есть у тебя кто-нибудь, умеющий внушать доверие? Еще один мужчина кивнул. Можно Риане это поручить? Герцог вдруг хмыкнул. Ну, Риана не только доверие внушает. Как бы Ленард вообще не забыл, зачем он здесь. Все та же троица магов проводила меня до ворот, но дальше не пошли. Вернее, за сами ворота вышли и остановились. Я тоже остановился и повернулся к ним. А что, хорошие, сильные, уверенные в себе маги, выполнили работу, и хотя они прекрасно слышали весь разговор, во взглядах не было враждебности. Хотя, что мне с ними делить? Я, непонятно кто, явной агрессии не проявляю, и этого достаточно. Интерес, скорее, легкая настороженность от непонятного парня. Я коротко поклонился магам на прощание, и те, как ни странно, тоже ответили короткими поклонами. Ну что ж, значит мы признаем силу друг друга, и без крайней необходимости бойню между собой не начнем. Уже хорошо. Не спеша пошел в город, и постепенно меня стало отпускать. Та мрачная настороженность, решимость, но вместо них стало подниматься раздражение на самого себя. Ну что за дурацкий разговор у нас получился, ну прямо разговор в подворотне, только у нас это происходило во дворце герцога. Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь, да ты знаешь, какие у меня связи, да ты знаешь, что с тобой будет, стоит мне позвонить. Вот, по сути, краткий пересказ моего разговора с герцогом. Совершенно пустой разговор, но главного я все-таки добился, меня не будут искать по всему острову, не будут хватать, хотя бы какое-то время, пока герцог не решит, как относиться к моим словам. Если по классике, то герцог должен попытаться проверить мои слова, Но как он это сможет сделать в реальности? Отправить дракона в мертвые земли, поискать настоящих правителей и попробовать поговорить с ними? Ну-ну. Даже если бы в городе магов кто-то действительно появился, то прибывшего дракона сразу бы уничтожили, просто чтобы сохранить возрождение мертвых земель в тайне. Герцог должен понимать бессмысленность такого шага, и вряд ли кого-нибудь будет посылать. Тогда что остается? Скорее всего, попытаются устроить мне какие-нибудь проверки, но как меня можно проверить? Понятия не имею, но надо быть готовым. Но к чему? Хотя, есть и положительный момент от встречи. Я увидел еще двоих магов с туманчиком в спине, и один из них как раз герцог. Тогда получается, что на острове минимум 5 драконов, герцог со стариком, двое, которых я видел раньше, и один дракон сегодня летал. Как бы быстро он ни оборачивался в обычного человека, но на встречу с герцогом он бы физически не успел. Что это мне дает? Да по сути, ничего, разве что в какой-нибудь критической ситуации буду знать, на какую помощь я смогу рассчитывать. Хотя заранее знаю, что меня пошлют нахрен, если я заявлюсь с предложением поработать на меня. Могут и согласиться, но придется предлагать нечто очень дорогое, важное, уникальное, чтобы драконы хотя бы согласились выслушать меня. Что это может быть? Понятия не имею. Да и чем они могут пригодиться? Ну, разве что прилететь на драконе в какую-нибудь глухую деревню и объявить себя богом. Только зачем мне это? А отрицательный момент, что ни один из 8 магов, присутствовавших при разговоре, никак не отреагировал на цветок у меня на рукаве. Я ведь специально его сделал, чтобы гордо показывать, когда спросит, чем я могу подтвердить свои слова про земли, но никто из магов даже не задержал на нем взгляд. Тоже очередная загадка магии. Возможность работать с привычными стихиями определяется источником, его цветом, еще какими-то нюансами. Универсал может работать со всеми 4 стихиями, но обычные маги не могут определить цвет такого источника и стихию, а с цветной магией вообще непонятно. Способность работать с ней никак не отражается на источнике, и я выявил 3 совершенно случайно. При этом исходная стихия никак не связана с цветной стихией. И еще у меня набралась странная статистика, что цветную магию могут видеть только слабые маги, а сильные в своем восприятии словно закостенели. Правда, я вот сильный маг, и могу работать даже с белой энергией, но цветные заклинания я увидел как раз в тот момент, когда магические способности во мне только начинали просыпаться. Получается, что если я захочу возрождать мертвые земли, то людей надо набирать с младших курсов Академии магии, в крайнем случае, сразу по окончании, и при этом ни в коем случае не самых сильных, а желательно умных. Правда, тут возникает другая проблема. Ведь у многих может сорвать крышу от чувства собственной исключительности, а учитывая смертоносность цветной магии, отбор должен быть строжайший, и к работе можно будет допускать только ангелов с крылышками, но это уже из области сказок и фантастики. Единственное, можно попытаться гипнотизировать будущих адептов, чтобы ставить блок, запрещающий использовать цветную магию против меня и вне пределов земель. Но что один поставил, другой обязательно сломать сможет. Вопрос только времени. Короче, извечная проблема допуска людей к мощному оружию, и если у обычных людей это решается совместными действиями сразу нескольких человек, не давать власть в одни руки, то как это сделать с цветным магом, который сам по себе может быть страшнее атомной войны? Кстати, эта проблема скоро встанет передо мной в полный рост. 3 магов, о которых я ничего не знаю, кроме того, что они могут видеть цветные стихии. Какой у них характер, амбиций, на что они будут готовы ради знаний. Похоже, торопиться с передачей им конкретных знаний лучше не стоит. Заинтересовать, обрисовать перспективы, а пока будем ехать к землям, надо будет ненавязчиво присмотреться к новым ученикам. И если я увижу в них нехорошие черты, ладно, не буду кликать беду, может все будет нормально. Ведь создали же пришельцы целое королевство, которая успешно развивалась несколько столетий. Значит, какие-то методы выявления и воспитания будущих цветных магов у них все-таки были. В городе было скучно. Не, народу на улицах хватало, но когда я зашел в кафешку, чтобы нормально поесть, у посетителей только и разговоров было, что о появлении дракона. Оказывается, далеко не все и не сразу обратили на него внимание, были заняты своими делами, и благодарных слушателей у рассказчиков, которым повезло видеть все от начала и до конца, хватало. И каждого хотели угостить вином, так что подробностей становилось все больше, и я заметил большую разницу в описании того, что видел я и что видели другие. Мне было проще, я видел картину в целом, но издалека, сбоку, а вот простые жители видели снизу, часто отрывками. И если описание дракона сводилось к как раз как из памятника, только крылья большие, распахнутые, то дельтаплан у многих вызывал чувство тревоги, паники, особенно когда начинал снижаться, словно хотел напасть. А глазища у него огромные, прямо-таки в душу вцепляются. А потом как полетел вниз, на меня нацелился, так я сразу за дерево шасть, он мимо и пролетел. Общее мнение было одно, прилетел какой-то опасный хищник, и дракон сразу прилетел защитить город, уничтожить ублюдка. И даже взрыв дельтаплана, который произошел вдали от берега, большинство трактовало так, что этот дракон догнал хищника и своим огнем уничтожил наглеца. Ну и сразу следовали тосты за здоровье герцога, славославие защитникам острова и прочее, и прочее. Может, это слуги герцога умело направляли слухи, придавая им правильное направление и настрой, но пока для герцога, хотя бы внешне, все складывалось наилучшим образом. Это не наглый пришелец, я устроил наглую провокацию, а этот доблестный герцог защитил город и остров от нападения неизвестной твари. Я слушал, пока насыщался, потом еще послушал, и мне быстро надоело. Лучше меня все равно никто не знает, что произошло, а выслушивать в десятый раз одно и то же. Поднялся к себе в номер, завалился на кровать, хотел просто полежать, расслабиться, но вдруг навалилась усталость, и я почти сразу уснул. Наверное, это было правильным, ведь все-таки день был напряжным, и я до сих жив, хотя не очень на это надеялся. Все остальное – ерунда, не стоящая внимания. А утром встал вопрос, что же мне теперь делать? До отплытия шхуны еще 4 дня, и надо себя чем-то занять. Сидеть и ждать, когда за мной придут маги герцога, так сам тогда от ожидания ареста и казни умом тронешься. Ходить по городу и собирать слухи, так я и так все знаю лучше всех. А если я ведь сказал герцогу, что хотел убедиться, что драконы еще живы, а больше меня ничего не интересует. Ну, разве что с книгами еще позаниматься. Тем более, что официальных претензий ко мне пока нет, так что лучше отработать образ обычного путешественника, видевшего то же, что и все. Так что после завтрака я снова пошел на скалу у порта, где остались мои принадлежности художника. К моему огромному удивлению, все оказалось на месте. Наверное, так и должно было быть. В такой день вряд ли кому пришло бы в голову шастать по окрестностям, когда такое в небе творится. Правда, мне резанула взгляд моя шкатулка управления, о которой я забыл после взрыва дельтаплана. Как положил у Мольберта, так и лежит. Вряд ли герцог будет требовать у меня сведения об устройстве и принципах управления моего дельтаплана, но зачем оставлять улики, если можно все подчистить. Подошел к краю скалы у моря, чуть подбросил шкатулку и тут же сжег ее ударом плазмы. Ну а мелкую пыль тут же унесло ветром. Вот и все. Ну а потом я снова смотрел на город, а потом взялся за кисточки. И такого огромного удовольствия от работы я не испытывал никогда. Вот просто от того, что можешь сидеть, смотреть, рисовать. Просто жить обычной жизнью. Наверное, я все-таки готов был умереть, раз возвращение к обычной жизни доставляет столько радости. И я уже стал планировать. Сейчас рисую, потом очень медленно пообедаю, а потом пойду в библиотеку. И герцогу обещал, да и выбор книг там очень большой. Что ни говори, а 700 лет без войн, пожаров и бомбежек позволили герцогам собрать отличную библиотеку. Первое испытание. Сидел, читал, разбирался, и вдруг над головой раздался приятный женский голос. «Это действительно так интересно, читать старые бумажки?» Я поднял голову. Рядом со мной стояла очень красивая женщина. Пришлось встать. «С кем имею честь?» Женщина кокетливо улыбнулась. «Ну зачем же так официально? Давайте по-простому. Вас зовут Ленард, а меня Риана. Будем знакомы». Женщина была великолепна, из серии «Смерть мужчинам». Среднего роста, жгучая брюнетка с пышными волосами. Отличная фигура с приятными изгибами, словно облитая платьем из тонкой мягкой ткани, очень приличная грудь, готовая выскочить из декольте. Чувственная улыбка, сверкающие глаза, великолепная чистая кожа. Можно было сразу бросаться к ее ногам, но у меня уже включилось медицинское зрение, и очарование сразу исчезло. Женщине уже за 40, отличное здоровье, сильная магиня воды, да еще и дракониха. И что ей может быть нужно от меня в библиотеке? Скорее я поверю, что она по полдня проводит за всяческими процедурами для поддержания красоты. Чем могу быть полезен? Ну зачем же так сразу? Женщина чуть поджала губки, изображая недовольство. Меня, между прочим, прислал герцог и сказал, чтобы я помогала тебе во всем. Любые вопросы, любые тайны, весь остров для тебя открыт, и я в полном твоем распоряжении. И интонации такие многозначительные. А у меня первая мысль, чем больше мне покажут, тем меньше у меня шансов выбраться с острова живым. Может, конечно, они хотят так показать готовность к сотрудничеству, но настоящих тайн мне точно не покажут. Да и не нужны они мне, если честно. Что драконы не легенда, это я уже знаю. Что делают они это за счет второго особого источника, я предполагаю. Скелеты в их шкафах мне точно не интересны, а потрахаться, так в порту с этим вообще проблем нет. В любое время дня и ночи, на любой вкус, можно выбрать женщину не хуже Рианы. Правда, обойдется это в несколько золотых. Я чуть поклонился. Я благодарен герцогу за его благосклонность, но сейчас меня интересуют только книги, а это занятие долгое, тихое, скучное и в одиночестве. Ничего, я рядышком посижу, тут же откликнулась Риана, а то вдруг у тебя вопрос какой возникнет, а я тебе сразу на него отвечу. Оставалось только пожать плечами. Как пожелаешь. Сел, снова потянулся к дневникам, и вдруг Риана положила на стол передо мной небольшую шкатулку, которую до этого держала в руке. В распоряжении герцога имеется некоторое количество артефактов, которые, предположительно, принадлежали магам вашего королевства. Герцог сказал, что если тебя что-то заинтересует, то ты можете это забрать себе. Это будет его подарок. Взгляд и движение мартовской кошки, но сейчас меня могли убить в любой момент каким угодно способом, так что я не очень обрадовался видимой благосклонности женщины и неожиданной щедрости герцога. К тому же в памяти сразу всплыло упоминание о каком-то итальянском средневековом герцоге, который очень любил травить своих противников. Борджиа, кажется, приглашал к себе, всячески демонстрировал свою дружбу, а потом давал небольшой ключ и просил открыть шкатулку. А на ключе небольшой заусенец, смазанный ядом, а замок шкатулки тугой. И несчастный, пытаясь открыть шкатулку, обязательно прокалывал себе палец. Яд попадал в ранку, и в течение нескольких часов человек умирал. То, что женщина спокойно держала шкатулку в руках, ничего не значило. Достаточно не касаться определенных мест на шкатулке, и для нее она будет вполне безопасна. Ну что ж, посмотрим, что мне приготовили. Внешне шкатулка выглядела как простая коробочка примерно 20 на 10 сантиметров, только вот была сплошь черная, покрытая лаком. На крышке инкрустация из кусочков камней в красных тонах, изображающая дракона. Что-то такое очень напоминающее то ли японское, то ли китайское. Но изображение великолепное, этого не отнять. Уж на что я безразличен к искусству, и то мне понравилось. А вот золотая защелка мне сразу не понравилась. Фигурная, но прикасаться к ней мне категорически не хотелось. На столе лежала небольшая линейка, вернее, тонкий прямоугольный кусочек дерева, который, наверное, использовали, чтобы не путаться в строчках, далеко не все авторы умели или хотели писать ровно. Подцепив защелку, осторожно поднял крышку. Внутри на красном бархате лежали с десяток колец и перстней, два кулона на золотых цепочках и нечто непонятное, вытянутое, что можно было принять за некую заколку то ли для галстука, то ли для банта. Много драгоценных камней, золото, но я никогда не испытывал перед ними трепета. Подцепив одно из колец карандашом, носил с собой на всякий случай, осторожно положил его на стол и стал рассматривать. Женщина, сидевшая напротив меня, вдруг хмыкнула. «Господин Ленард, если бы вас хотели убить, то сделали бы это давно. И поверьте, на этом острове очень легко и быстро умирали даже маги, несравнимо более сильные, умные и опытные, чем вы. Так что можете смело брать эти безделушки в руки, вам так будет удобнее с ними разбираться». Ну да, Борджиа тоже уверял в своей искренней дружбе, протягивая ключ с отравленным шипом. Так что пусть я буду выглядеть трусливым параноиком, чем стану красивым трупом. Тем более, что меня не интересовала ценность этих вещей как ювелирных изделий, а с возможной магией можно разбираться и без помощи рук. Первое кольцо с большим изумрудом оказалось банальным накопителем, и даже заряд еще сохранился. По огранке чувствовалось, что кольцо очень старое, но им пользовались не так давно. Но зачем мне накопитель, если у меня есть даринит. Второе кольцо с рубином содержало что-то боевое из огненной серии, но я не стал с ним разбираться. Вариантов любого заклинания есть множество, но у меня уже есть хороший запас заклинаний магистерского уровня, и еще одно мне просто не нужно. Вот если бы дали попробовать его в действии, может и был бы смысл разбираться более подробно, а так, тем более, что я его просмотрел полностью, оно впечаталось в память, и если что, попробую как-нибудь на досуге. Потом последовали кольца других стихий, и даже одно с защитой воздушной стихии, накопителем для которого был огромный необработанный алмаз. Вот это было странно, хотя бы грубо, но обрабатывать и гранить алмазы умели давно, а тут такое ощущение, что просто воткнули, протянули связи, зарядили, сделали привязку заклинания, и на этом успокоились. На всякий случай проверил кольцо очень тщательно, погружаясь все глубже, но больше ничего не обнаружил. И заклинание в старых традициях, и камень необработанный, но у меня вдруг мелькнула мысль, что это новодел, а все недостатки оставили специально, чтобы придать вид глубокой древности. Уж при том уровне заклинания, которое привязали к кольцу, алмазы точно умели гранить. А вот три простеньких кольца с синеватым кварцем мне очень понравились, я снова увидел цветные заклинания. Уровень средний, но цветная магия смертельна в любом проявлении, и простота заклинаний ни о чем не говорила. Помнится, воздушное лезвие в красном исполнении запросто резало деревья на сотню метров вокруг. Здесь были синие, красные и желтые заклинания, незнакомые, но явно боевой направленности. Запомнив их, с некоторым сожалением отложил в сторону. Интересно, как они попали к герцогу? Военная добыча? Подарили? Продали? Значит, минимум трое цветных магов здесь были, но как они могли продать свои кольца? Ведь для их зарядки и управления нужно самому быть цветным магом. Хотя, я за пару недель, даже не думая об этом, нашел троих. Может и те маги нашли соратников, отдали им свои кольца, а тем передавать секреты было просто некому. Кулоны на цепочках оказались пустышками без всяких следов магии. Может там что-то когда-то и было, но это все давным-давно исчезло. Так, красивое месиво золота и драгоценных камней. А вот заколка после внимательного просмотра удивила. Она мне не поддалась, но появилось стойкое ощущение, что это из серии ножей убийца магов. Накопителей и заклинаний не вижу, но было что-то неуловимое, что я испытывал, когда брал в руки такие ножи. А что, хитро придумано. Не надо никого пугать, просто подходишь, начинаешь снимать плащ или развязываешь шарф, галстук, и нечаянно царапаешь противника. Ни разу не видел такое в действии, но вряд ли после этого противник останется в живых. Кстати, надо будет в следующий раз, когда поеду в земли, специально поискать такие ножи и попробовать с ними разобраться, а то получается, что такой всемогущий белый маг, как я, о чего-то не знает и не понимает. Должно быть стыдно, хотя физически невозможно знать все на свете. Когда я закончил просмотр, женщина, все это время сидевшая тихой мышкой, сразу спросила: «Ну и как тебе? Что-то понравилось?» Я в задумчивости оглядел разложенные безделушки и быстренько рассортировал их по кучкам. Вот эти, я указал на кольца с крупными камнями, просто хорошие заклинания. Хорошие, но ничего особенного. Кольцо с изумрудом, просто накопитель. Кулоны, просто золото с камнями. Принарядиться на какой-нибудь бал сойдет. Кольцо с алмазом, на мой взгляд, весьма хорошая подделка под старину. Хотя, если огранить камень как полагается, он будет стоить в несколько раз дороже сам по себе. Кольца с синим кварцем похожи на изделия земель, но такое вполне могли сделать и ваши маги. Ничего особо сложного там нет. А вот эта заколка, весьма изящная вариация на тему ножей убийца магов. Это вы таким образом намекаете мне, чтобы я сам себя убил и не доставлял вам беспокойства? Внимательно слушавшая женщина почти не отреагировала на мои слова, продолжая разглядывать драгоценности. Насколько я знаю, это все хранилось в сокровищнице герцога, и может даже в этой самой шкатулке. Сколько лет, даже не представляю. Во всяком случае, золота много, камни большие, взгляду приятно. Женщина взбодрилась и заулыбалась: «Так что тебе понравилось? Можешь забрать все вместе со шкатулкой».